Матерь Агни-йоги. Почему же твердим все о том же, но с разных сторон и под разными углами? Только для того, чтобы прочнее запечатлеть в сознании нужные положения и законы. Так уж устроен человек, что быстро забывает о том, что нужнее всего. Приходится повторять, но каждый раз расширяя явление. И будем твердить, пока не будет усвоено все.